Глава 47. Саммер. Я иду впереди Лиама, но он все равно берет меня за руку. Я не вырываюсь из соображений безопасности. И к тому же мне нравится, как его большая теплая рука крепко держит мою маленькую ладошку. Мы медленно протискиваемся сквозь разгоряченные тела незнакомцев. Сколько же тут народу? Клуб Тайлера определенно пользуется популярностью, и я радуюсь за друга. В один момент я оказываюсь прижата лопатками к крепкой мужской груди. Мое сердце ёкает, когда я слышу голос Лиама около своего уха. Такими темпами мы сегодня точно не доберемся до столика. Я, хихикнув, оборачиваюсь к нему, и он обхватывает меня за талию, чуть притягивая к себе. «И что ты предлагаешь?» «Пока никто из наших нас не видит, потанцуй со мной», — просит он, обнимая меня. «Нас увидят другие». «Посмотри вокруг, всем плевать». Танцпол сияет разноцветными вспышками, освещая танцующих в экстазе людей, которым до других действительно нет никакого дела. Да и в зале такой полумрак, что совершенно непонятно, что происходит. «Ладно, я обнимаю Лиама». Сердце в груди начинает колотиться все быстрее и быстрее, когда я смотрю в красивое лицо мужчины, изо всех сил пытаясь не размякнуть под его пронзительным взглядом. Несмотря на быструю музыку и прыгающих рядом людей, мы двигаемся медленно, будто находимся в своем собственном коконе, куда никому больше нет доступа. Я зачарованно смотрю в глаза Лиаму, убирая его волосы, упавшие на лоб, осторожно касаюсь разбитой губы. Все вокруг начинает хаотично вертеться, как в калейдоскопе. Я гляжу на губы Лиама, не в силах оторвать взгляд и свои пальцы. Во рту пересыхает. Мое дыхание учащается, и я чувствую, как сумасшедшие волны накрывают меня с головой снова и снова. Что со мной происходит? «Рит, не смотри на меня так», — вдруг говорит Лиам, и я удивленно вскидываю брови. В этот момент я чувствую животом его эрекцию, и мои щеки заливает краска. Как же быстро он заводится. Как не смотреть? Таким томным сексуальным взглядом. «Ой, извини». Я не специально. Лиам весело фыркает, раздувая мои волосы в разные стороны. «Тебя что, только сейчас накрыло?» «Я не знаю, но все вокруг кружится и качается». Лиам смеется, и я залипаю на милейшие лучики в уголках его глаз и ровные белые зубы. «Такой красивый!» Бормочу я с жадностью, разглядывая его безупречные черты. «Безупречные черты!» «Безупречные черты?» «Я это вслух сказала?» «Что?» Я смотрю на Лиама, хлопая глазами. «Ты смешная». Он гладит большим пальцем мою скулу, и я от удовольствия прикрываю глаза. И тоже очень красивая. Я улыбаюсь и глупо хихикаю, обнимая его крепче. «Оу, Лиам, я все еще чувствую эту твою... большую штуку». «Это называется член, Саммер». «Я знаю, как это называется». «Тебе приятно?» Он прижимается ко мне теснее, и все мое тело пронзает разряд. «Не знаю», — бормочу я смущенно. «Я не понимаю». «Повернись ко мне спиной». «Зачем?» «Хочу, чтобы ты поняла». «Что поняла?» Я сглатываю, но вместо ответа Лиам разворачивает меня и прижимается своими бедрами вплотную к моим. «Расслабься и просто отдайся моменту. Твое тело знает, что нужно делать и как двигаться. Вот так». И он начинает медленно двигаться из стороны в сторону, заставляя мое тело по инерции делать то же самое. Я прикусываю губу и прикрываю глаза. Отдаться моменту. Не знаю, что со мной происходит, но в эту секунду мне больше всего хочется сделать именно так. И я повинуюсь. Отпускаю все мысли, не думая о людях вокруг. Вообще ни о чем. Только о мужчине позади меня. Мужчине, который с каждым днем разжигает во мне голод и безумное желание. Мужчине, которого я по-настоящему хочу. Я сосредотачиваюсь на нашем сексуальном танце. Откидываю голову назад, на грудь Лиаму, где бьется горячее сердце. И слегка оттопыриваю свой зад, мгновенно чувствуя, как напрягается все тело парня. Мне в бедро упирается его возбужденный орган. И я улыбаюсь испытывая необъяснимый кайф от этого. Боже, я никогда и ни с кем еще не вела себя так развязно. Но с Лиамом мне хочется быть такой. Сексуальной, раскрепощенной, дерзкой. Я прижимаюсь к нему спиной, не переставая двигаться. Он тяжело дышит у моего уха, а его пальцы нежно касаются моей оголенной талии и ребер. Гладят, рисуют на коже узоры. Он не позволяет себе лишнего, и я его не останавливаю, лишь наслаждаюсь прикосновениями. Я ощущаю на своей шее его горячие губы и не могу сдержать стон. Почему это так приятно? Ямочка за ухом, изгиб шеи, плечо. Я оборачиваюсь к Лиаму, обвивая руками его шею. Нежно касаюсь пальцами волос на затылке, и руки на моей талии сжимаются крепче. Голова кружится от адреналина и возбуждения. Я задыхаюсь от переполняющих меня чувств и эмоций. Так много всего. Наши носы встречаются, и я непроизвольно чуть приоткрываю рот. Мы так близко стоим, что наши рваные дыхания сливаются в одно. Мы словно дышим друг другом. Я смотрю на лицо Лиама, но черты теперь расплываются. Слегка касаюсь губами его губ, прикрывая глаза, и чувствую, как дрожат даже мои ресницы. Лиам касается языком уголка моих губ, и я выдыхаю. «Тебе понравилось, что мы делали вчера?» — шепчет он в мои губы. «Да», — выдыхаю я и кладу ладони ему на грудь. «Ого, его сердце так быстро колотится!» Я прижимаюсь к нему и чувствую, как сильно он возбужден. Между моих бедер все горит и тянет. Слишком свежи в памяти его прикосновения. Хорошо. Лиам улыбается и касается большим пальцем моей нижней губы. Мне тоже. Но ты ведь не... Ну, черт. Когда я уже смогу говорить об этом прямо и не стесняясь? Не кончил? Подсказывает Лиам, улыбаясь шире. И я смущенно хмыкаю. Угу. Ну и что? Мне все равно понравилось. Он угрожающе нависает надо мной и обхватывает мои щеки пальцами. Ты была охренеть, какая красивая, Рит. Я со стоном целую его. Не могу больше сдерживаться. И Харрис с таким же стоном мне отвечает. Это глубокий и чувственный поцелуй. Не такой страстный и безумный, как вчера, но все равно очень приятный. Лиам вдруг подхватывает меня под ягодицы, закидывая мои ноги себе за поясницу, и я вцепляюсь руками в его плечи. «Ты что творишь?» — шепчу я, в панике распахнув глаза, и оглядываюсь по сторонам. На нас никто не смотрит. Пока не смотрит. Харрис ухмыляется, крепче сжимая меня в объятиях. «Свидание. Завтра», — заявляет он. «Что?» Я растерянно хлопаю глазами. «Наверное, мне просто послышалось». «Свидание», — повторяет Лиам по слогам, будто я умалишенная, и улыбается. «Завтра вечером. Только ты и я». «Ну нет». «Отказ не принимается. Не согласишься? Не отпущу». Он прикусывает мою нижнюю губу и в наглую сжимает ягодицы. «Прямо так утащу тебя за стол, и нас все увидят». Харрис делает шаг вперед, и я с силой вцепляюсь одной рукой в его плечо, а другой пытаюсь оторвать его руки от своего зада. «Черт! Ладно, ладно! Только отпусти меня сейчас же!» Лиам тут же ставит меня на ноги и широко улыбается. «Научись уже просить по-человечески!» Я злюсь, что он так манипулирует мной, бью его в плечо и, извиняясь перед людьми, начинаю протискиваться к нашему столику.